Денек выдался что надо. В сентябре такое часто бывает. Воздух ясный и сухой, солнечные лучи теплые, но не жаркие. Можно гулять сколько хочешь, не опасаясь неприятных последствий даже для такой светлой кожи, как у него. На душе у Джорджа тоже было тепло, еще бы. Трей Шоун, Андрей и Кертис разыграли комедию так, словно он был одним из них. Они даже хотели удариться с ним кулаками. Немножко неудобно, конечно, вышло с приподом. Этот мистер Левин малость обалдел от их выходки, но зато эти трое держались с ним на равных. Фиске Холл, здание, из которого он только что вышел после лекции по литературе, стояло по правую сторону большой площади. Это место со всех сторон обступали старомодные каменные постройки, фасады которых безошибочно опознавались любым человеком как Дюпонт, даже тем, кто видел их только на фотографиях. Ну, Дюпонт, он и есть Дюпонт. А башня университетской библиотеки и вовсе знаменита на всю страну. Вся лужайка большой площадки была сплошь испещрена сетью тропинок. Сейчас по ним сновали во все стороны студенты, торопившиеся на очередные занятия. Джордж на миг остановился, прикидывая, куда пойти, чтобы получить побольше восхищенных взглядов и подобострастных приветствий. Он уже видел, или ему казалось, что видел, как кто-то из студентов толкает локтем своих приятелей, втихаря показывая на него, возвышающегося над толпой в прямом и переносном смысле. Да, это ощущение действительно греет душу. Судя по всему, его значимость в жизни данного конкретного учебного заведения трудно переоценить. Пожалуй, не только сам Джорджо не был бы самим собой без Дюпонта и его большой площади, но и сам университет был бы другим без него. Надо же, какой отличный день! Баскетболист глубоко вздохнул, наполняя легкие прекрасным воздухом. Он раскрыл все поры своей кожи навстречу прекрасным солнечным лучам. Ждать оставалось недолго. Вопрос стоял так. Никогда, а как скоро кто-нибудь из проходящих студентов отдаст ему честь и выкрикнет слова приветствия. «Давай-давай, Джорджо!» Мимо него по направлению к библиотеке быстрым шагом прошла девушка. Симпатичная девчонка со стройными ногами, красивыми икрами и длинными каштановыми волосами. Обогнав Джорджо, она даже не кивнула ему, как будто вообще не имела понятия, с какой знаменитостью свел ее на одной тропинке его величество случай. Джорджо успел оценить положительно то, что скрывали ее джинсовые шорты, как вдруг... Постой-ка! Да это же та самая девчонка с последнего занятия, умненькая такая!» Он узнал ее по прическе. На эти длинные волосы Джорджо взглянул не раз во время лекции. С того места, где он сидел, ее лица все равно видно не было. Впрочем, умная она или нет, это его сейчас меньше всего волновало. На самом деле в ней было что-то очень милое и женственное. Каким-то образом это было заметно по всему ее облику. Нет, соблазнительной штучкой она вовсе не была. Ее даже вряд ли можно было назвать красивой в обычном понимании этого слова. Чем именно девушка привлекла внимание Джорджа, он и сам бы не мог сказать, но что-то в ней было такое, что отличало ее от других девчонок, причем в лучшую сторону. Она была похожа на картинку из книжки со старинными волшебными сказками, такая заколдованная злым волшебником или еще кем-нибудь молодая девушка, которой не суждено проснуться, пока ее не поцелует влюбленный в нее молодой человек. Такие девчонки прям-таки светятся чистотой, хотя в наше время они выглядят от этого еще старомоднее. И вот эта заколдованная принцесса прошла мимо него, даже не обратив внимания на то, что едва не коснулась плечом одного из рыцарей, самых знаменитых в этом сказочном царстве. Джорджи на своих беспредельно длинных ногах без труда догнал ее за два шага. «Эй, привет, привет! Да подожди ты!»